Со 2 по 6 февраля СМИ разных стран и регионов передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Уина. ТАСС, Диверос, Дита, Ремчичи, китайские Сангангское спутниковое телевидение Фунфан, сайт Фанчуан, японская Кёто Цусин, лаосская газета Вентиан Таймс, непальский интернет-журнал Непал Тудей, египетская газета Али Яум Али Сабия, сайты нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма кимчинеризма, национального комитета демократического Конго по изучению идеичичи, испанского кружка по изучению идеичичи, Баска и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передали, что Ким Чен Ун на месте руководил делами новой Пхеньянской начальной школы интерната для сирот. Ремчичи и сайт общества Чешско-корейской дружбы Пектусан передали вести о том, что Ким Чен Ун руководил на месте строительством улицы Рюмен. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Уина.